Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. «О дивный новый свет», пролог, «Путешествие во мглу», 1, «Перед рассветом», «Опять она меня пилит», «Руки в боки», и начинается, в который раз уже, «Ты такой, ты сякой, ты не сделал того, ты не сделал этого, ничтожество, придурок», только тут до меня дошло, что почему-то все это супруга моя ненаглядная орет по-русски. А русского языка-то она и не знает, да и разошлись наши пути уже 2 года назад, а пилёж всё продолжается, пи-пи-пи-пи. И тут я проснулся, на тумбочке у кровати пикали часы Сейка, я называл их Сенькой, купленные мною после нашего расставания, а над тумбочкой виднелся светлый, чуть розовый, предрассветный квадрат окна. Я вскочил и огляделся, в каюте, как и следовало ожидать, никого, кроме меня, не было. Вторая койка была так же ровно застелена, как и позавчера, когда я сюда вселился. Еще года полтора назад я бы и не поверил, что когда-нибудь в обозримом будущем окажусь за железным занавесом в той самой стране, которую некогда покинули мои предки, кто ушел из Крыма, кто из Владивостока, кто через Финляндию. То, что я, или мои потомки, вернемся когда-нибудь в Россию, мои дедушки и бабушки считали аксиомой. Вот падет коммунизм, и тогда, и вот пришли Горбачев, перестройка, гласность, а потом и падение коммунизма. Но когда я рассказал родителям, что еду в Россию, отец просто бросил трубку, потом перезвонила мать и долго уговаривала меня не рисковать. Ты же знаешь, тебя немедленно арестует КГБ, и, если тебя сразу не расстреляют, то посадят в ГУЛАГ, и вряд ли мы тебя когда-нибудь еще увидим. Все мои слова о конце СССР, о том, что ГУЛАГа нет давно, равно как и КГБ, ее не впечатлили. Да они только притворяются, а на самом деле там ничего не изменилось. И если бы ситуация сложилась по-другому, я бы, может, и не поехал. Но обо всем по порядку. Родился я в небольшом городке недалеко от Нью-Йорка. Учился в нормальной американской школе, но по воскресеньям, после церкви, когда мои друзья ездили на пляж, ходили на яхтах, или просто тусовались, я проводил по нескольку часов в русской школе, где меня учили читать и писать, преподавали мне русскую историю, литературу и многое другое. Уроков за одно воскресенье нам задавали больше, чем в американской школе за всю неделю, и мама лично проверяла, как я сделал домашние задания, так что отлынивать не получалось. Времени тусоваться практически не было, я еще играл в американский футбол, баскетбол и лакросс, а лето проводил сначала в русских скаутских лагерях, а потом, когда я подрос и скауты мне надоели, стал работать спасателем на пляжах родного Лонг-Айленда. Может из-за успехов в американском футболе, а может и потому, что оценки и результаты экзаменов у меня были вполне приличными, меня взяли в один из самых престижных университетов Америки. Чтобы не сидеть на шее у родителей, я записался в РОЦ, своего рода военную кафедру. Программа эта полностью оплачивала мое образование, а мне, в свою очередь, приходилось посещать разные военные занятия и проводить летом по нескольку недель в военных лагерях. В первое же лето, во время курса молодого бойца, узнав, что я русский, сержант стал обзывать меня цаммие. Но когда это попробовали повторить некоторые из курсантов, я не выдержал и набил двум из них морду. Думал, отчислит, но сержант, узнав об этом, как ни странно, спустил дело на тормозах и даже зауважал меня. Но вот образование закончилось. Я был неплохим спортсменом, но шансов попасть в национальную футбольную лигу у меня не было, а в полупрофессиональных лигах мне играть не хотелось. Вместо этого, я провел еще 2 года в аспирантуре крупного университета на Среднем Западе, получил степень магистра и женился. Последнее, как оказалось, было большой ошибкой. Одним из условий получения стипендии от РОЦ была 4-годичная служба в американской армии. И я надел мундир 2-го лейтенанта, то есть лейтенанта по российской классификации, и очутился в маленьком городке под Франкфуртом. Городок был малоинтересен, после бомбежек от него остались рожки да ножки, а после войны он стал крупной американской базой. К счастью, через 1/2 года меня перевели в Штутгарт, намного более приятный город, где я, как магистр информатики, стал заведовать разработкой программного обеспечения для нужд армии. Германия мне, в общем, нравилась. Еще интереснее были поездки в другие страны, ведь мы жили недалеко от Франции, Швейцарии и Австрии. Все было бы хорошо, если бы не постоянное нытье жены, мол, у нее степень бакалавра по истории искусств, а здесь интересной работы нет вообще. О том, что с такой степенью ей и в Америке было бы очень трудно найти работу по специальности, она не вспоминала. Практически каждый вечер сопровождался жутким скандалом. Ситуацию спас один мой коллега, его супруга работала в немецкой фирме, и она сумела устроить мою туда же, в отдел маркетинга. Но, тем не менее, ее занудливые тирады мне приходилось и далее выслушивать каждый день, ведь то, что она делала, было, видите ли, ниже ее достоинства. Сносной жизнь становилась, как ни странно, лишь в командировках. Однажды меня послали в Бремерхафен, на Северное море, туда, где был главный порт американской армии, забарахлила одна из логистических систем, разработанная ранее под моим руководством. Поначалу я рассчитывал, что проведу там не менее месяца, ведь местные программисты сказали мне, что они уже 3 месяца пытаются наладить программу, но сбои не просто продолжались, а происходили все чаще. На следующее утро я решил тряхнуть стариной и посмотреть программу сам. Через полчаса я уже нашел ошибку, криворукие местные ребятишки решили добавить какую-то мелочь и все испортили. После этого система заработала, как часы. Я провел там 1,5 недели, сначала ребятки тестировали исправленную компоненту, потом был тест всей системы, потом ее внедрили в производство и продолжали наблюдать за результатами. За это время я посмотрел Бремен, съездил в Гамбург и Любек, а софт все работал и работал. И, в одно прекрасное утро, мне было неожиданно сказано, мол, спасибо, можешь возвращаться. Я попробовал позвонить жене, мол, приезжаю, но наш номер все время был занят. До Штутгарта я добрался лишь поздно вечером, сначала самолет с опозданием прилетел в Бремен, затем вылет отложили из-за тумана, потом задержали еще на 2 часа из-за неисправности. После этого, мы еще долго ждали очереди на вылет, но ефрейтор Рамирес, которому было поручено меня встретить, все же дождался меня и довез до самого дома, а затем помог мне поднести чемоданы. Открываю дверь и вижу посреди гостиной такую сценку. Толстый плешивый немец, начальник моей жены, лежит на ковре на спине в несколько неодетом виде, а моя сладкая на нем в позе всадницы, и ее отвислые груди летают вверх-вниз. Кончилось все это тем, что она в ту же ночь ускакала к своему ненаглядному, а на следующее утро мне пришлось срочно отправиться во Франкфурт. Там обнаружилась очередная проблема. Через неделю, когда я опять приехал домой, то увидел, что большая часть мебели отсутствует. Остались лишь старый диван, обеденный стол с 2 табуретками и деревянной скамейкой, да гостевая кровать, тоже не самая новая. В спальне на полу валялась куча моей одежды, сброшенной на пол из ныне отсутствующего шкафа, и порезанной ножницами на ленточке. На кухне весь пол усеян черепками и осколками от той посуды, которую она не захотела брать с собой, а на столе лежала картонная коробка с моими документами, и рядом с ней, письмо от ее адвоката с требованием содержания для его клиентки в размере 1/2 моей зарплаты, ну и многого другого. Впрочем, получив письмо с описанием выкрутасов моей ненаглядной, засвидетельствованных все тем же Рамиресом, с приложенными фотографиями, адвокат ее резко пошел на попятный, и от первоначальных требований не осталось практически ничего. А еще через 2 месяца я уже был вольной птицей. Но армия мне после этой истории осточертела, и, по истечении 4 лет службы, несмотря на все увещевания и заманчивые предложения начальства, я ушел в запас и перешел на работу в одну из компаний, готовивших программное обеспечение, за разработку которого я раньше отвечал. Я стал иногда, как в детстве, ходить в русскую церковь. На службу народ приходил разный. Тут были либо старые эмигранты, либо греки, болгары и сербы. Так что я выделялся на общем фоне. И вот, в один прекрасный день, в храм вошел коренастый человек с военной выправкой, лет 40 от роду. После службы он подошел ко мне. «Здравствуйте. Меня зовут Владимир, я из Москвы. Здравствуйте. А меня Алексей. Вы не подскажете, где мне здесь найти недорогую гостиницу? А то мне нужно 2 дней провести в Штутгарте. А зачем гостиницу? Можете у меня остановиться. Диван есть, если вам, конечно, этого достаточно». И Владимир переехал ко мне. Первым делом я пригласил его в Цалверецк, место, где подают лучшее пиво в городе, которое варится прямо в этом заведении. Было тепло, поэтому мы посидели на улице, съели по швабскому бифштексу и выпили по 3-4 стаканчика местного пива. Незаметно мы перешли на «ты». Володя оказался бывшим офицером российской морской пехоты. Попав под сокращение, он теперь занимался бизнесом. Я ему сказал, чтобы приезжал в любое время, ведь ему бизнес-партнеры сделали многократную визу, а у меня после расставания с моей бывшей места в квартире было более чем достаточно. Он приехал пару раз, а потом, примерно через год после нашего знакомства, позвонил мне и сказал: «Леша, не пора ли тебе взглянуть на родину предков? Возражения не принимаются, я тебе присылаю приглашение факсом. Выезжаем в начале июля. У меня как раз на это время намечался отпуск, а женщина, с которой я собирался его провести, начала слишком уж часто намекать на то, что неплохо бы и узаконить наши отношения, причем не позднее, чем этой осенью. Мне после первого горького опыта семейной жизни торопиться не хотелось». И прекрасная дама, уходя, громко хлопнула дверью, сказав на прощание, что, мол, найду другого, получше тебя. Как ни странно, меня это даже обрадовало, теперь у меня были аж 4 недели отпуска, о которых я уже договорился на фирме, и которые я мог потратить по своему усмотрению. Я позвонил Володе и сообщил ему: «Согласен с твоим предложением, а на чем и куда поедем? Встречаемся на вокзале в Гамбурге, 1 июля, а дальше, увидишь, оформляй пока визу». Что я и сделал. Факса с приглашением от фирмы оказалось вполне достаточно, и 1 июля во второй половине дня я вышел на перрон Гамбургского вокзала 2, по ганзейскому маршруту. Володя уже ждал меня на перроне. Мы обнялись под недоуменные взгляды окружающих, в Германии такое было не принято, и нас вполне могли принять за парочку голубых, но нам было все равно. «Володя, а теперь нам куда? Можно, если будет желание, по городу прогуляться, а заночуем мы в Любике. А зачем? Увидишь». Володя был загадочен и лаконичен. Гамбург я немного изучил за то время, когда вынужденно торчал в Бремерхафене. Увы, от старого города остались рожки да ножки. Во время войны союзники бомбили город так, что весь его центр лежал в руинах, и даже Михель, символ Гамбурга, храм святого Михаила с его 132-метровой башней, был восстановлен практически с нуля. На эту башню мы и забрались, покатались на катере по Гамбургскому порту и, как все туристы, прогулялись по Санкт-Паули, району красных фонарей. Впрочем, ничего такого мы там не увидели, говорят, туда нужно приходить ночью, а нам надо было еще до Любика добраться. На следующее утро мы поехали на небольшую верфь. Тут мне пришлось поработать переводчиком. Хоть на службе и на работе все говорили по-английски, я каким-то образом сумел таки выучить немецкий за последние 6 лет. Оказалось, что Володя приобрел ни много ни мало, как старенький круизный теплоход класса «Река-море», и купил он его под ключ, то есть, продавец должен был передать его после полного капитального ремонта. 4 палубы, 64 каюты, 30 кубриков для экипажа на нижней палубе, на третьей палубе спереди бар, за ним библиотека, сзади ресторан, на второй спереди и сзади длинные помещения. Наверное, в ходе дотошного осмотра с участием недавно приехавшей команды была обнаружена лишь парочка мелких недоделок, которые немцы клятвенно пообещали устранить до следующего утра, и мы вернулись в город. В отличие от Гамбурга, Любик то ли мало бомбили, то ли он был очень хорошо восстановлен, хотя современные здания и здесь местами портили средневековый городской пейзаж. Но, все равно, сохранилось очень много: Хольстинская башня, ратуша, храм С.В. Марии, дом Буденброков. Я, если честно, не знал, кто они такие, а Володя мне рассказал, что они – герои романа Томаса Манна, уроженцы этого города. Нагулявшись, мы решили обмыть Володина приобретение и пошли в Бутмансберштубен, историческую пивную в старом городе, которой уже было почти 300 лет. За очередным евером, весьма, кстати, неплохое пиво от немецких фризов, я задал наконец свой вопрос: «Володя, а зачем тебе теплоход? Видишь ли, один из моих здешних партнеров, один из его бизнесов, речные круизы, решил обновить свой флот, а я как раз подумал, теплоходы на наших реках не дотягивают до уровня комфорта, который нужен западным туристам. Захотел попробовать, тем более, деньги в последнее время появились». Действительно, гостиница, которую он снял для нас с ним, была 4-звездочной, а когда я пытался схватить хоть какой-нибудь счет, он с улыбкой закрывал его своей рукой и говорил, что, мол, после всего, что я для него сделал в Штутгарте, его очередь. «Кстати», — продолжил Володя, — «а как тебе мое новое приобретение? Симпатичный кораблик. По океану мы на нем, конечно, ходить не будем, тон нашей мореходность подкачали. А вот по Ладоге с Онегой вполне можно совершить круиз. А как ты его назовешь? Форт Росс. Неужели в честь бывшей российской колонии в Калифорнии? А почему бывшей? Ты знаешь, де-юре эту колонию до сих пор можно считать российской, американцы так и не заплатили за нее и трети оговоренной суммы. Этого я не знал, но спорить не стал, после чего задал ему следующий вопрос. А куда мы на нем поедем? Не поедем, а пойдем. Команда теплохода готова выйти в море хоть завтра. А мы с тобой, и еще с одним человеком, полетим в Питер, город посмотришь, пока теплоход будет добираться до России. А там нам предстоит вояж, который, как мне кажется, тебе должен понравиться. А что это за человек, с которым ты меня хочешь познакомить? Будущий директор моей круизной компании, и не только. Поедешь со мной в аэропорт сегодня вечером, заодно я вас и познакомлю. Я сразу понял, о ком шла речь, когда увидел пассажиров рейса Петербург-Гамбург. В окружении в большинстве своем довольно страшных немок шла красивая голубоглазая блондинка лет 30, стройная и весьма стильно одетая. «Лена, знакомься, это мой друг Леша. Леша, а это Лена, моя невеста. Как когда-то меня учила бабушка, воспитывавшаяся в детстве в русском институте в Ницце, я поднял ее руку к губам и, не дотрагиваясь, сделал вид, что ее целую. Как галантно!» – засмеялась Лена. «Так вот ты какой, северный олень!» «Северный олень?» – присказка такая. «Я о том, что в первый раз вижу потомственного эмигранта. Ладно, ребята, поехали, а то я устала, в Питере уже за полночь». На следующее утро мы стояли у белоснежного теплохода, сверкающего свежей краской. Лена взяла бутылку привезенного ею советского шампанского, разбила о борт корабля и торжественно произнесла: «Нарекаю тебя Форт Россом». Через 3 часа все формальности были закончены, и мы в тот же вечер улетели в Питер. Конечно, я подсознательно боялся, что КГБ, или как там именуется его преемник, арестует меня прямо в аэропорту. Но пограничник лишь улыбнулся, когда штамповал мой паспорт, и я оказался в городе, где ребенком жила одна из моих бабушек, которая не уставала повторять, что красивее города на земле нет. После такси из Пулково, где я, увы, попытался пристегнуть ремень, в результате чего на моей куртке появился черный диагональный след, мы добрались до Коломенской улицы, в самом сердце города. Володя был москвичом, а Лена из Питера, чем она очень гордилась. Единственное, о чем они иногда спорили, был вопрос о том, что лучше, Москва или Питер. Они обсуждали архитектуру, музеи, театры, кухню, людей. На все попытки Лены привлечь меня к дискуссии я отвечал, что, пока не посмотрю Москвы, ничего по этому поводу сказать не смогу. И мне ее обещали показать в очень скором времени, не вдаваясь, впрочем, в подробности. А пока у меня появилась возможность осмотреть город, который для моих предков так и остался российской столицей. Меня поразили огромные просторы города, величественная Нева, площади, дворцы, храмы и, конечно, Невский проспект. Лена взяла меня в оборот и каждый день поручала меня новой подруге, которая, так сказать, по совместительству служила моим гидом. Дамы старались всячески меня занять, кто водил в музей, кто в театр, кто возил в Царское село и Павловск. Все, как на подбор, были красавицы, хорошо образованные, интересные, и мне понравилась каждая из них, а 2 или 3 особенно. Но лучше бы меня познакомили с одной, новое знакомство, а то и 2, в течение дня не давали мне возможности сблизиться с кем-либо из них. Но все равно, стоять рядом с прекрасной женщиной на берегу величественной Невы, да еще и в белую ночь, а мы приехали к самому концу сезона этих знаменитых ночей, или, чуть позже, глядя на луч пурпурного заката, было просто наслаждением. Когда-то давно я успел побывать в Хельсинки. Там белая ночь была не более, чем курьезом. Я специально выходил в час ночи на улицу, чтобы почитать книжку на лавочке. Здесь же, в сочетании с просторами Невы и необыкновенной архитектурой города, это напоминало сказку. А дней через 10, Володя мне сказал: «Завтра отправляемся, так что пакуй вещи». «А куда мы пойдем?» «Ладно, так и быть, открою тебе нашу страшную тайну. Путь наш лежит на Валаам и в Кижи. Будет первый прогон Форт Росса по будущему туристическому маршруту. Через 3 дня вернемся в Питер, и тогда сгоняем в Москву. Так я и Питер еще толком не посмотрел. Успеешь, ты же еще приедешь на нашу свадьбу». 3. По морям, по волнам. На корабле нас уже ждали несколько друзей Володи, по военной выправке было легко понять, что все мужчины, офицеры, хотя только один из них все еще находился в строю. Большинство же или были Володиными партнерами, или работали у него, или занимались самостоятельным бизнесом. Все, кроме одного. Отец Николай Кремер тоже был когда-то офицером. Его предки жили в местечке Долгиново в Беларуси. В 1942 году латышские каратели уничтожили почти все еврейское население Долгиново и окрестных деревень. Лишь 270 человек, женщины, дети и старики, смогли уйти к партизанам. Из них политрук Николай Киселев вывел 218 человек через линию фронта к своим. Одной из спасенных им девушек была Фрида, которой суждено было стать матерью будущего священника. А в это время его отец, Михаил Кремер, воевал в артиллерии. Михаил сражался с первого дня и чудом избежал смерти под Смоленском. Его, тяжело раненого, эвакуировали в тыл за день до образования Вяземского котла. Потом ему везло и дальше, долгое отступление к Сталинграду, разгром под Харьковым в 1943 году, Курская дуга, и, наконец, освобождение Белоруссии в 1944. Там он и узнал о трагедии родного Долгинова. В 1945 году он случайно познакомился с Фридой и узнал от нее, что его семья была уничтожена еще в 1942 году. Они с Фридой поженились, и последним ребенком из семьи, единственным мальчиком, стал Николай, названный в честь Николая Киселева. Николай отказался идти по протаренной еврейской стезе. Институт, врач, экономист или юрист. Вместо этого он решил, что коль его предков спас политрук Киселев, то именно для него было сказано. Есть такая профессия, родину защищать. Он пошел в военное училище, и вскоре судьба закрутила-завертела его, бросая из одной горячей точки в другую. Володя мне рассказал, что отец Николай, тогда еще просто Коля, успел побывать в Африке в 70-е, и провел достаточно долгое время в Афганистане в 80-е. Но сам он весьма неохотно рассказывал про то, что ему довелось пережить, кроме одного эпизода. Как-то раз, едва уцелев во время одной из командировок, он пошел в храм и попросил батюшку крестить его. Сделано это было тайно, но где-то в середине 80-х замполит увидел на нем крестик и потребовал его снять, обвинив майора Кремера в мракобесии. Тот вспылил, высказал замполиту все, что он о нем думал, после чего ему было предложено подать рапорт на увольнение. Он ушел из армии и пошел в семинарию, которую закончил 2 года назад и получил назначение настоятелем небольшого храма под Москвой. А матушка его была, традиционно для еврейки, врачом, но таким, что к ней ездили пациенты из самой Москвы. Зато она, по рассказам Володи, могла в любой момент, даже ночью, зимой, уехать к больному. Своей машины у них не было, и она или ехала к страждущему на велосипеде, в дождь, снег, слякоть, или ее с удовольствием подвозил кто-нибудь из соседей. Узнав, что я крещеный и православный с рождения, но в церковь хожу редко, и практически не соблюдаю постов, отец Николай посоветовал мне исповедоваться, когда будешь готов. Я подумал, что готов буду еще не скоро, и потому согласился с предложением батюшки с легким сердцем. Интересно, что одно из помещений Форт-Росса было переделано в церковь. Володя, в отличие от меня, намного более серьезно относился к вере. Думаю, что во время круизов желающих помолиться будет мало, но вдруг, а может, кто-нибудь захочет на борту свадьбу сыграть, сказал он мне в ответ на высказанные мною сомнения в необходимости храма на борту судна. Примерно половина ребят были с женами либо подругами, а отец Николай и еще двое, еще и с детьми. Команда состояла из бывших военных моряков, и, кроме них, на корабле были поварихи, горничные, и даже судовой врач. Места было много, из 60 пассажирских кают были заняты 19. Вечером, Форт-Росс отчалил и ушел вверх по течению Невы. Помню, как мы проходили мимо Шлиссельбурга, бывшей новгородской крепости Орешек. В лучах заката, крепость осталась за кормой нашего корабля. Я отснял ее во всех подробностях, вспомнив, что Шлиссельбург долго служил чем-то вроде Бастилии, тюрьмой для особо важных преступников. Здесь трагически погиб свергнутый император Иоанн Антонович, железная маска русской истории. Мне стало зябко, над Ладожским озером дул довольно сильный ветер, и я отправился в пока еще безымянный бар, где и просидел со своими новыми друзьями до рассвета, празднуя начало нашего путешествия. Весь следующий день мы провели на острове Валаам, в один из скитов на котором, по семейным преданиям, когда-то ушел иноком брат моей прабабушки. Увы, Валаам и его монастыри находились в жалком виде, скиты были частично разрушены, а закопченные стены исписаны разными скверными словами. Кругом царила мерзость запустения. Инвалидов, которые когда-то жили в монастырских кельях, перевезли в Сартавалу, и большой собор на острове разваливался, а вся местность вокруг него зарастала кустарником и бурьяном. Правда, в нижнем храме монахи, вновь появившиеся на острове, начали ремонт и расчистку наполовину облупившихся фресок. Это меня порадовало, было похоже, что монастырь потихоньку возрождается. А северная природа архипелага оказалась настолько прекрасной и величавой, что мне захотелось снова сюда вернуться. В этот день мы все так устали, что ночные посиделки сами собой отменились, и все отправились спать довольно рано. Я поставил будильник так, чтобы встать за полчаса до рассвета. В предыдущую ночь я засек время, когда кромка восходящего солнца появилась далеко на востоке, над гладью Ладоги. И, как ни странно, я все-таки сумел проснуться, хотя поначалу и принял во сне пиликанье будильника за истеричные вопли бывшей жены. Глава 1. Картина Репина приплыли. 1. Послерассветная тьма. Я вскочил, быстро почистил зубы, накинул халат прямо на голое тело, схватил фотоаппарат, засунул две запасные пленки в карман и побежал на палубу. Небо было еще предрассветно-белесым. Лишь где-то далеко, над необыкновенно тихой и прозрачной водной гладью, чуть угадывался нежно-розовый цвет приближавшегося восхода. Я достал фотоаппарат и сделал два первых снимка. Потом посмотрел на счетчик кадров, ага, их оставалось около 20. Я с детства обожаю фотографировать восходы и закаты. Когда-то давно, когда я случайно засветил родительскую пленку со снимками Кристин моей двоюродной сестры, родители отлучили меня от своей камеры, зато подарили мне на день рождения инстаматик. Это была черная коробочка размером с шкатулку от кубинских сигарилла, лежавшую у нас на каминной полке под фотографией папы с друзьями и Хемингуэем. Объектив был с постоянным фокусом, а еще к фотоаппарату прилагались три маленькие пленки-кассетки, две черно-белые и одна цветная. На черно-белые я заснял родителей, сестер и друзей, а на цветную – наш дом и мамины цветы. А потом, подумав, щелкнул пару раз закат над Лонг-Айлендским проливом. И был очень приятно удивлен, насколько нерезко получились цветы, настолько волшебно вышел у меня закат. Следующую пленку я всецело посвятил закатам и рассветам. Чтобы заснять восход солнца, я время от времени ездил на велосипеде по пустым темным дорогам в парк на кругом берегу пролива, расположенный в 9 милях от нас. Закаты я предпочитал фотографировать в другом месте, там, где у берега когда-то затопило лес, и теперь между мертвыми стволами деревьев бегали крабы-мечехвосты. Родители все время ворчали, что я перевожу огромное количество пленки, но стены папиного кабинета, он профессор в местном университете, были заклеены моими фотографиями. У мамы на работе я никогда не был, но, если учесть, сколько снимков куда-то пропали, думаю, что у нее их там тоже немало. А когда мы путешествовали, что только я не делал, чтобы получить вожделенные фото. Когда-то давно, когда мы с родителями были в Греции и мне было всего 16 лет, мы провели несколько дней на острове Патмос. В первую же ночь, перед рассветом, я решил подняться не на близлежащую гору, где высился монастырь святого Иоанна Богослова, а на соседнюю, повыше. Я продирался сквозь колючки, где-то меня облаяли собаки, пару раз я сбивался с пути, но все же вовремя успел на вершину и сделал кучу снимков бесподобно красивого рассвета, горы, Эгейское море, островки вокруг. А потом я осмотрелся и увидел, что на вершину горы шла широкая дорога, которую я ночью попросту не разглядел. Но снимки тогда получились необыкновенные. Солнце, поднимающееся над далеким турецким берегом, красная дорожка на морской глади, окрашенные розовым стены обычно ослепительно-белого монастыря, силуэт гор. И как я после этого мог пропустить возможность запечатлеть восход на Онеге? Полный штиль, гладь озера, как бездонный хрусталь, а где-то там, на северо-востоке, нас ждут кижи. Каждый снимок – это нечто совершенно новое. Сначала небо бледно-розовое, потом оно краснеет, и, наконец, из-за пурпурной кромки воды выныривает край малинового солнца. Оно все выше, выше, гамма цветов все меняется, малиновый постепенно становится кроваво-красным. И тут у меня кончается пленка. Заученным движением я разворачиваюсь, чтобы не засветить отснятое, дожидаюсь конца жужжания, меняю на полном автомате старую пленку на новую, закрываю фотоаппарат и поднимаю голову. Неожиданно я замечаю, как с юго-запада на корабль наступает кромешная мгла, тишину разрывает вой ветра. Именно так, как я слышал, начинаются торнадо. Неужто они здесь тоже бывают? На корабле включается громкоговоритель. Всем покинуть палубу. Задраить люки. Я ныряю в люк и задраиваю его на пару с каким-то матросом, после чего мы с ним приникаем к иллюминатору в коридоре. Через минуту мгла обволакивает корабль, его начинает сильно качать, в иллюминатор видны высокие волны. В голове проносится мысль. Похоже, все, от берега мы далеко, и, если теплоход перевернется, то, даже если мы выберемся, то земную твердь мы уже не увидим. Но, как ни странно, качка постепенно стихает, и, через несколько минут, тьма начинает рассеиваться. Не обращая внимания на оклик «Куда, БЛ?», я лихорадочно открываю люк и выбегаю на палубу. Мне открылся залив необыкновенной красоты, окаймленный двумя холмистыми полуостровами, поросшими высокими соснами. Россыпь изумрудно-зеленых островков дополняла пейзаж. Над водой реют бурые пеликаны, черные бакланы и белые чайки. Время от времени один из пеликанов ложится на крыло и пикирует прямо в воду. Солнце стоит высоко, здесь давно уже день, и лишь небольшой черный сгусток тумана потихоньку рассеивался метрах в 20 от Форт-Росса. Первой моей мыслью была фраза из фильма, который я обожал, когда был маленьким, «Волшебник страны Оз». Да, то-то, похоже, мы больше не в Канзасе, то есть не на Онеге, и даже не на Ладоге, и, если я не ошибаюсь, вообще не в России, потому что я узнал место, где мы находились. Ребенком я часто ездил к дяде, жившим на Русском холме в Сан-Франциско, тогда это был район белой эмиграции, а сейчас там, конечно, живут в основном китайцы. Я очень любил этот город, когда рассеивался туман и светило солнце, то это было одним из самых красивых мест, какие я когда-либо видел. Викторианские домики, улицы, идущие вверх-вниз по холмам, пирамида Трансамериканской башни, знаменитый остров Алькатрас, Пеликаний остров, на котором белело здание знаменитой тюрьмы. Сейчас же не видно ни домиков, ни старой тюрьмы, ни небоскребов. А вот ландшафт был, несомненно, тот же. Да, не было искусственно намытых районов у северного порта и насыпанного острова сокровищ, но все остальное выглядело практически таким же, какое я помнил с раннего детства. И пеликаны, и горы, и острова. Вот разве что секвойи во времена моего детства здесь больше не росли. И вдруг я слышу, на чистом русском языке, «Спасите! Помогите! Тонем!» Там, где секунду назад был последний отголосок, принесший нас сюда мглы, за допотопную деревянную перевернутую лодку держались четверо, две женщины и двое детей. Два. Однажды на Файр-Айленде. В юности я каждое лето работал спасателем на пляже на южном берегу Лонг-Айленда, на косе Файр-Айленд. Спасателем быть хорошо, ты целый день загораешь. Сидели мы по двое, так что и поболтать было с кем. С девушками, опять же, легко было знакомиться. И нам за это еще и деньги платили. Но время от времени все же приходилось заниматься спасением утопающих, или тех, кто заплыл далеко в море и не мог самостоятельно вернуться. А в начале июня вода была еще холодной, в среднем 59 градусов по Фаренгейту, а ниже 15 по Цельсию. Конечно, у нас была лодка, но обычно, пока мой напарник спускал ее на воду, я уже плыл на помощь. Удовольствие, скажу вам сразу, ниже среднего. Но мы свою работу делали хорошо, и ни разу никого не потеряли. И в один прекрасный день я увидел, как в воде барахтается какая-то маленькая девчушка. У самого берега вода чуть потеплее, и там часто играли ребятишки помоложе. По всему пляжу висели таблички с призывами не оставлять детей в воде одних, но родители часто забывали о своих обязанностях, и мне то и дело приходилось выгонять посиневших малышей из воды, и при этом порой даже выслушивать гневные тирады от родителей. А иногда мальцы заходили слишком глубоко, и их приходилось спасать, как в этом случае. Мой приятель Стив, как у нас было заведено, побежал спускать лодку, а я поплыл к девочке. Течение сегодня было сильнее обычного, и ее унесло от берега. Девочка уже почти не барахталась, начиналась гипотермия. Еще секунду-две, и она начнет глотать воду. Но я тогда успел, подхватил ее и погреб обратно. Стив все еще боролся с лодкой, а я уже добрался до места, где смог, наконец, встать, поднять девочку над водой и донести до берега. Как и положено в таких случаях, мы сразу же стали ее растирать, Потом Стив заставил ее выпить горячего чая из термоса. Девочка немного оклемалась и вдруг заплакала. «Я думала, что уже утонула. Ничего, все нормально. Только ты больше не лезь в воду без родителей. Я здесь с сестрой». Она отлучилась в туалет и сказала мне, чтобы я к воде без нее не подходила. А я не послушалась. Нас же в юнца учили плавать. Я и решила попробовать. Теперь сестра ругать будет. И она опять заплакала. «Не будет, я с ней поговорю. Если ты мне пообещаешь больше так никогда не делать, обещаю. Я вообще в воду никогда не полезу. А вот это ты зря. Когда вода потеплеет, плавай на здоровье. Только всегда под присмотром старших. Нет, боюсь». И тут примчалась высокая и очень красивая девушка. «Вы мою сестру не видели? А это не она, она». Девушка неожиданно перешла на русский. «Женя, что случилось?» Тут ответил я, тоже по-русски. «Ничего страшного, просто она немного искупалась. Я ж тебе говорила, не лезь без меня в воду». «Да ладно», — сказал я, она и так уже перепугалась до смерти. «Не надо ее ругать. А вы что за нее заступаетесь? А я ей обещал. И кто вы вообще такой?» «Алексей Иванович Алексеев, к вашим услугам». «Ясно. Теперь понятно, почему вы по-русски говорите». «Ладно, так и быть, не буду ее ругать. А меня зовут Лиза, Елизавета Николаевна Долгорукова. А это моя непутевая сестрица Евгения. А вы из Нью-Йорка?» «Нет, из Калифорнии. Мы здесь в гостях у бабушки. Приехали на все лето, родители в отъезде, в Греции. Это было самое чудесное лето моей жизни. Женю я научил плавать, не так, как их учили на курсах в юнца, а по-настоящему, в море. А с Лизой мы уже строили планы на будущее. Только осенью она начинала учебу в Калифорнии, а я недалеко, в Нью-Джерси. Наш роман продолжался полтора года, на Рождество она прилетела ко мне, лето она опять провела у бабушки, на следующее Рождество я полетел к ней на каникулы. А потом, каюсь, когда одна моя сокурсница начала строить мне глазки, я решил, что одно другому не мешает. И один раз, когда Лиза мне позвонила, трубку схватила моя тогдашняя пассия. В результате я потерял и ту, и другую. И если местную заменить получилось без проблем, то Лизу я утратил навсегда. Много раз я ей звонил, просил прощения, сперва она просто бросала трубку, потом все же ответила, сказав мне спокойным равнодушным голосом никогда ей больше не звонить. А еще через пару лет я узнал от сестры, что Лиза вышла замуж. Вскоре после этого я и познакомился с дамой, на которой я сгоря через полгода так неудачно женился. Вода в заливе Сан-Франциско редко поднимается выше 60 градусов, или 16 градусов по Цельсию. То есть даже в августе здесь так же холодно, как в июне на Файр-Айленде. Я сорвал с себя халат, бросил на него фотоаппарат, и с разбегу, ласточкой, прыгнул в воду, успев крикнуть выбежавшему на палубу матросу.